сушеная вишня. Для сушки пригодны все темноокрашенные сорта вишни. Вишню перебирают, отделяют плодоножки, промывают в холодной воде. Затем плоды погружают на полминуты в горячий раствор соды, 15 грамм соды на 1 литр воды, и моют в холодной воде. Подготовленные таким образом плоды раскладывают в 1-2 слоя на подносы и ставят на 2 часа в духовку при температуре 40-50 градусов Цельсия. Затем сушат 7-8 часов при температуре 75-80 градусов Цельсия. Окончательно досушивают при температуре 45-50 градусов Цельсия. Высушенные плоды вишни должны быть черно-бурого цвета с красноватым оттенком. Мякоть твердая, но не хрупкая.